Настоящий прорыв в области одежды продемонстрировал модный дом Вегис. Изящное купальное платье, прозрачное и легкое, при попадании в воду становится легким, но прочным гидрокостюмом, облегающим тело, словно вторая кожа. Но достаточно нескольких минут на суше, как он вновь превращается в платье, развивающееся на ветру. Кон Вегис обещает, что вся линейка сезона штормов будет доступна для заказов через сетевые магазины. Надоели старые стены куполов и подводная муть рудных комплексов? Туристическое агентство «Одесши Тур» представляет новый развлекательно-туристический комплекс «Лагуна». И горные заведения, досуговые центры и обширная развлекательная программа ждут вас. Для сотрудников корпорации «Талос», «Герхон» и «Даним» скидка до 15%. Утром за завтраком Мия рассказала. «Нравится тебе или нет, но придется пока побыть фермером. Хотя бы первое время». И она посмотрела на Виктора, ожидая вопроса. Но тот только понятливо кивнул. «Ясно, будешь учить меня правилам здешней жизни». И впился крепкими зубами в кусок копченого мяса. Мира кивнула и налила в его чашку какой-то напиток, цветом и запахом напоминающий кофе. «Вот именно. Поэтому сейчас мы поедим и переставим тебе чип Гоши. Потом ты отведешь всю ораву на плантации, а затем займешься трупом. Отвезешь в 4-й квадрат». «Ага, самое логово Тагами». «Вот именно. В нем 90 килограмм». Она чуть запнулась. «Было. За час сожрут вместе с гидрокостюмом». Виктор кивнул. Мейера погладила его по руке. «Только будь осторожен. Мне совсем не хочется, чтобы пищей для маленьких Тагами оказался еще и ты». Когда охотник ушел, она вдруг подумала, что у него наверняка должно быть свое имя, если он хоть частично помнит свою предыдущую жизнь. Но об этом она подумает позже. Сейчас ей предстояло очень важное дело, которое не стоило откладывать. По памяти набрала длинный номер и села перед экраном. Молодая девушка в синем Гатау со складчатыми отворотами и логотипом компании широко улыбнулась. «Торговая компания «Элеон». Чем могу быть полезной, госпожа?» «Личный номер 9-18-21-10. Код 3 Харс. Внутренний 121-16. «Переключаю». Улыбка у девушки чуть угасла и сразу же сменилась переливающимся экраном, что означало установку защищенного соединения. «Привет, попрыгунья!» Маршал Шагет, никогда не утруждавший себя уставными формальностями, и сейчас остался верен себе. Сидя в потертом кресле, обитом кожей собственноручно добытого ашраха, он развернулся к экрану и тепло улыбнулся. «Судя по тому, что ты вышла на незапланированную связь, ты все-таки прикончила этого бедолагу, а я таки стал беднее на 1000 монет». «А на что вы ставили, господин маршал?» Мира улыбнулась. Из всех руководителей внутреннего корпуса Зан Шагет был самым вменяемым и никогда не подставлял своих людей. А самое главное, имел хорошее чувство юмора и не корчил из себя непогрешимое божество, что, в общем, частенько встречалось среди командного состава. Сколько лет было маршалу, никто не знал, но он не торопился избавляться от легкой седины и морщин, выглядя лет на 50. Подтянутый, высокий и остроумный мужчина был к тому же холост, но прочным связям предпочитал кратковременные знакомства среди аристократической элиты, временами обращая внимание на дебютанток и начинающих поэтесс, чем немало огорчил многих достойных дам, желавших заполучить высокий статус жены начальника главного управления внутреннего контроля. «Я ставил на то, что ты прикончишь этого Гоши еще в прошлом году, и, зная твой характер, сильно удивился, что ты продержалась так долго». Маршал усмехнулся. «Возможно, жизнь на ферме на тебя положительно повлияла, и ты стала хоть немного сдержаннее». «Возможно». Мира рассмеялась и одним движением головы забросила волосы за спину. «Когда на службу, тут тебя дожидается такая куча дел, что мне самому страшно». «Закончу здесь свои дела. Потом медкомиссия, тесты. Думаю, 2-3 месяца, не меньше». Мира пожала плечами. «Но мне еще кое-что нужно. Чистый чип гражданина второй категории и оценщик из хорошей конторы, чтобы не возиться с продажей фермы. Все через 2 месяца. Шагет покачал головой. «Надеюсь, ты все объяснишь мне по прибытии?» «И расскажу, и даже покажу». Мира снова рассмеялась и, дождавшись, когда маршал прервет связь, встала из кресла. Шагет никогда не откладывал дела на завтра, а значит, у нее совсем немного времени, чтобы переделать кучу дел. И уже вечером Виктор оказался в крепких ручках Мейеры. Сиди свободнее. Нет, не расслабляясь перед броском, а свободно и расхлябанно». Мира толкнула его в плечо и прошипела. «Великий океан! Слушай, сколько времени ты служил в спецвойсках, что ждешь нападений даже за семейным ужином?» 27 лет», — ответил Виктор на автомате и только потом сообразил, что он сейчас сказал. Но женщина отреагировала вовсе не так, как он мог ожидать. Она удивленно уставилась на пограничника и выдохнула. «Великий океан! И как это меньше, чем за 30 лет ухитрились так вбить боевые рефлексы? Если бы ты служил в моей...» Тут она чуть запнулась, но закончила твердо. «Если бы ты служил под моей командой, я бы могла бы поклясться, что ты тянешь лямку лет 50, как минимум». Настала очередь удивляться Афанасьеву. Мейера выглядела лет на 30. Так сколько же ей на самом деле? Он изо всех сил постарался сесть так, как требовала красавица, и сообщил в пространство. «Ну, я же воевал. У нас, знаешь ли, год войны за 3 считают». Но Мира лишь кивнула. «Ага, значит, я служу уже 107 лет, считая боевые действия», и прорычала командирским тоном. «Откинься на спинку стула! От тебя же так и разит казармы и перегретым металлом ствола!» Следующий день прошел в тренажерном. Мира выудила откуда-то небольшой, размером с полкарандаша, цилиндрик и сообщила. «Это программа боевого тренажера. Сейчас посмотрим, чему вас учили и чему вы учили». С этими словами она вставила цилиндрик в стойку и вдруг потерла грудь. «Болит», — пожаловалась она. «Не мешало бы тебе поосторожнее пользоваться языком и зубами». «Ну, и долго ты намерен прохлаждаться?» — рявкнула она с интонациями бывалого сержанта. «Бегом! Шевелись, соложонок!» Афанасьев стиснул зубы. «Это еще большой вопрос, кто из нас двоих соложонок?» А через несколько секунд тренажерный зал перед его глазами привычно померк. «Бужда справа!» Что это за бужда, Виктор выяснять не стал, а привычно перекатился в сторону и дал длинную очередь из того, что оказалось у него в руках. Там, куда он целил, встал частокол разрывов. Грохот упруго толкнул в уши. И тут же совсем рядом с его головой что-то противно цвыркнуло. «Осколок? Очень похоже». Пограничник на полусогнутых метнулся вперед, меняя позицию, и плюхнулся в заранее облюбованную ложбинку. Снова выставил ствол своего оружия и выстрелил. Над головой пролетел какой-то аппарат, отдаленно похожий на винтокрылый дрон, подсвеченный алым ореолом. Поэтому он без зазрения совести двумя выстрелами сжег летучее безобразие, прокомментировав на всякий случай. «Внимание! Вражеские беспилотники!» В наушнике грохотнуло «Есть принято». А Виктор уже бежал прочь от удобной ложбинки. Черт его знает, что там вражеский оператор успел засечь. Он долго стрелял, уворачивался, прыгал, бежал, снова стрелял, но, наконец, добрался до цели. Что это было? Замаскированный командный пункт, узел связи, пункт управления каким-то оружием, он не знал, да и не хотел узнавать. Длинная очередь положила всех, кто оказался внутри помещения, и разнесла вдрызг непонятные приборы, стоявшие на столах. И тут же в глазах снова померкло. Он стоял и ловил ртом воздух, а Мира деловито исследовала его пистолетом-анализатором. Затем подняла глаза и протянула ему фляжку. «Пей. Это разбавленный сок лианта. Тонизирует, восстанавливает силы и утоляет жажду». Виктор жадно припал к горлышку фляги. Женщина наблюдала за ним с живейшим интересом. «Знаешь», — произнесла она наконец, — «если бы сама не видела, не поверила бы. Ты прошел 3 уровня класса экстра, без подготовки, и выиграл». Она вздохнула. «Если бы моя группа тогда, если бы у меня было хоть 10 таких, как ты, то допрашивала бы я, а не меня». И она ласково погладила его по лицу. «Топай в душ, пойдем обедать». Так прошел месяц. С утра развод сборщиков и охотников на работы, потом долгие занятия с Мирой и на тренажере. Женщина старалась вывести Виктора на такой уровень развития, чтобы он не выглядел бы белой вороной ни в компании местных фермеров, ни среди офицеров управления, ни на рауте в высшем обществе. Поэтому пограничник старательно заучивал детские стишки и романтические сонеты, запоминал массу анекдотов, шуток, острых и соленых словечек, идиом, цитат и оборотов. Ну а в свободное время, в качестве отдыха, они вместе отправлялись на охоту. Афанасьев заявил, что работа по реальному, пусть и не менее опасному противнику, куда лучше в плане поддержания нужной формы, нежели занятия на любых, пусть и самых совершенных тренажерах. Поразмыслив, Мира согласилась с этим утверждением. И теперь они вдвоем почти каждый день рыскали в океане в поисках добычи. Заодно решалась проблема с питанием. Выигрыш Гоши мог получить только Гоши, а Виктору, по понятным причинам, сделать это было затруднительно. Кроме этого, они чуть не каждый день сходились в учебных схватках. И тут Миру ждало жестокое разочарование. Оказалось, что ее подготовка по рукопашке и холоднику значительно уступает знаниям и умениям Виктора. Поэтому в тренажерном зале частенько раздавалось: «Ты как нож держишь?» «Нет, я не спрашиваю, какой недоумок тебя учил. Мне просто интересно. Ты сама не чувствуешь, что так неудобно? Вот так, и руку здесь чуть доверни. Зачем вес на левую ногу принесла? Чтобы я вот так сделал? Вставай, вставай, не сиди на полу. Когда встретишь того, кто поставил тебе этот удар, передай ему от меня вот это. Вот, сама видишь, так легче и эффективнее». И все чаще после таких тренировок Мира задумывалась. Кто же все-таки такой этот странный пришелец? Нет, Виктор спокойно и ничего не скрывая рассказал ей о своей жизни. Но это с равным успехом могло быть и чистой правдой, и гениально подготовленной легендой. И день за днем, декаду за декадой она пыталась расшифровать своего ученика, учителя, друга, любовника, защитника. В этот день им особенно повезло. Они наткнулись на гнездо Эдса. Радужношкурые хищники бились отчаянно, но против пары бойцов, для которых спецназ не просто красивое слово, шанса у них не имелось. От слова «совершенно». Уже позже, в Тарваре, Мира мечтательно произнесла: «Мы с тобой сегодня 1100 никоха нарубили». Она удовлетворенно потянулась и вытянула ноги. «Если бы остался фермером, быстро бы выбился у богачи». «Хм, если бы я остался фермером», — хмыкнул Афанасьев, «то у богачи выбиться бы не успел». «Почему?» «Куда быстрее бы повесился», — сообщил Виктор. Мира рассмеялась и снова потянулась. «Не успел бы». «Что не успел бы?» «Повеситься. Я бы тебя сама раньше прикончила бы». Заложив красивый вираж, пограничник загнал субмарину в шлюз, словно истребитель в ангар. Мира тут же умчалась в душ и прихорашиваться к ужину, а Виктор пригнал обоих охотников и двух рабов разгружать добычу. И в этот момент раздался зумер вызова. Кто-то просил разрешения войти. Афанасьев щелчком пальца открыл голографическое изображение с камер внешнего обзора. У ворот шлюза замерла в ожидании маленькая, едва крупнее Шайра, одноместная подлодка. Местный аналог дорогого спорткара. «Эта хрень одно, много, двухместная. Третьего туда не воткнуть, даже если первые двое дистрофики», — рассудил Виктор и спокойно нажал клавишу, открывавшую ворота. Субмарина легко проскочила внутрь. Вскипела вода от мощного реверса винта, и лодка остановилась, чуть покачиваясь у пристани. Сдвинулся в сторону люк, и на металлические мостки легко выпорхнула женщина. Дорогое платье, короткий высверк чего-то блестящего и, видимо, сильно драгоценного в ушах и на шее. На красивом лице капризное выражение. Эдакая скучающая светская львица. Вот только пограничник сразу заметил холодный блеск умных глаз. Малюсенькие хищные складки у рта тоже не ускользнули от внимания. «Блин, киллершу прислали». Он незаметно напрягся и скользнул к нежданной гости. Но как Виктор ни старался, та все же заметила его движение. Обернулась и, лениво растягивая слова, обронила: «Глад, проводи меня к своей хозяйке. Живо!» «Прошу прощения». Афанасий придвинулся еще на пару шагов. «Как прикажете доложить о вас, госпожа?» «Никак», — упала в ответ. «Я хочу сделать сюрприз моей дорогой подруге. Давай-ка пойдем опять в зал, спрячемся за дверью, сынок, и устроим Билли сюрприз. Обрадуем Билли, благослови его Бог. Роберт Стивенсон, Остров сокровищ». Вспомнилось Виктору, и он невольно усмехнулся. Заметил, как чуть шевельнулись удивленно брови незнакомки, и усмехнулся уже в открытую. «Госпожа, я вынужден просить вас показать мне вашу сумочку и отдать оружие. Все, какое у вас есть при себе». «Что?» Женщина выглядела так, словно кто-то изо всех сил саданул ее дубиной. «Что ты говоришь, Глад? Да как ты посмел? Да я...» Дальше разговор не получился. Виктор качнулся в сторону, перехватил начавшую движение руку и, резко подшагнув, взял ее на излом. Женщина было дернулась, но тут же сообразила, что своим трепыханием ничего не добьется, а только сломает себе руку. Ее взгляд скользнул вниз, и тут же тонкий длинный каблучок ударил в основание стопы пограничника. Вернее, в то место, где она только что находилась. Афанасьев мгновенно упал на колено, заваливая женщину на пол лицом вниз. «Прав, ремень!» – скомандовал он. Охотник, чья койка стояла справа от входа, мгновенно подал ему тонкий, но прочный пластиковый ремешок, который тут же стегнул локти агрессивной гостьи. «Лев, возьми ее сумочку и подай мне!» Тот, что обитал слева от дверей, мгновенно бросил свое занятие и поднял с пола сумочку. Виктор раскрыл ее и в изумлении уставился на содержимое. Ни одного знакомого предмета. Понять, что здесь может оказаться оружием, пограничник решительно не мог, а потому просто обвязал женщину, поданным ему буксирным тросом, и подвесил ее на крюк, на который вешали туши для разделки. После чего быстро обыскал странную гостью, забрал два тонких стилета и миниатюрный сарбакан. Духовое ружье, духовая трубка, приспособление для метания стрелок силой выдыхаемого воздуха. Стрелки могут быть отравленными. Снял с нее все драгоценности и отправился к Мире. Из душевой кабины слышалась мелодия. Женщина напевала без слов что-то очень веселое и жизнерадостное. Афанасьев подошел и постучал в прозрачную стенку. «Тук-тук, к вам можно?» Мира откинула с лица мокрую прядь и улыбнулась. «И к нам можно, и нас можно. Заходи». Она призывно изогнулась. Виктор открыл дверцу, поцеловал свою подругу в плечо, но от объятий уклонился и спросил. «Слушай, кто мог прислать к тебе ликвидатора?» «Кого?» «К нам только что прибыла какая-то девица с глазами серийного убийцы и потребовала встречи с тобой. Назваться отказалась. Вот ее экипировка». Он протянул женщине все конфискованное у странной гостьи. Мира осмотрела оружие, сумочку, драгоценности и вдруг совсем по девчоночьи ойкнула. Затем очень серьезно посмотрела Виктору прямо в глаза. «Она жива?» «Ну, когда я уходил, была жива», — ответил Афанасьев. «Я ее на крюк для разделки повесил». «Что? Как?» «Вертикально, головой вверх, если тебя это так интересует», — ответил пограничник и вопросительно посмотрел на Миру. Та схватила его за руку и развернула к свету. Тщательно оглядела Виктора с ног до головы и, старательно выговаривая слова, спросила. «Ты хочешь сказать, что взял майора Кленду Зантуран живьем и сам обошелся без единой царапины?» Она провела рукой по мокрому лбу и тихо выдохнула. «Бред! Великие силы! Разбудите меня!» Помотала головой и повторила. «Бред!» Афанасьев смотрел на нее с легким непониманием. «Ну, взял. Ну и что?» «Слушай, малыш, а ты уверена, что это та самая майор что-то за где-то?» Спросил он наконец. Честно говоря, не так уж и сложно было ее взять. Мира встрепенулась. «Я должна ее видеть. Немедленно. Пойдем!» И она потянула Виктора к дверям. Тот удержал женщину. «Сумасшедшая! Хоть оденься!» Мира мгновенно завернулась в большое полотенце и, как была, босиком, снова рванула к дверям. Через несколько секунд они уже неслись бегом по коридорам фермы. Еще на подходе они услышали дикий, истошный женский визг. Афанасьев наддал и влетел в шлюзовую камеру. «О, Господи!» Робот-заготовитель стоял перед бьющейся на крюке женщины и явно готовился начать разделку туши. Его железную душу совершенно не волновал тот факт, что объект жив, дергается и орет так, что вибрируют стены. «Стоп!» Робот, запрограммированный на голос нового хозяина, озадаченно звякнул, но убрал от висящей на крюке девушки бешено вращающийся дисковый нож. Виктор лихорадочно оглядел пленницу. Слава создателю, цела. Пострадало только платье. Робот, очевидно, щел его шкурой, которую он и начал аккуратно сдирать. Надо отметить, что вид, открывавшийся из-под содранной шкуры, впечатлял. И весьма. Если Мира обладала идеалом гармоничной женской фигуры, то тут, перед пограничником, висел идеал соблазнения. Грудь чуть великовата, но ровно настолько, чтобы притягивать к себе мужской взгляд. Бедра чуть шире, чем надо, но их так и подмывало тронуть. «Здравствуй, Кленда!» — раздалось у него за спиной. «Что же ты не предупредила меня о своем визите?» Тем временем Афанасьев снял пленницу с крюка и быстро освободил ее от пут. И тут же еле успел увернуться от яростного удара. Сблокировал следующий предплечьем, вписался в движение, и майор Кленда Зантуран, отчаянно взвизгнув, улетел с причала. Прежде чем плюхнуться в поддернутую маслянистой пленкой кровер-эц воду, она чувствительно приложилась о борт своей мини-субмарины, что, естественно, добавило ей сильных ощущений. Во всяком случае, вылезая обратно на мостик, она была очень зла. Правда, руку, протянутую Мирой, она пожала весьма сердечно, но тут же ощерилась. «Какого черта, подруга? Что здесь происходит? Глад нападает на людей. Почему ты не пожалуешься производителю и не усыпишь эту тварь?» Мира усмехнулась. «Ты полагаешь, что перед тобой глад? Ну-ну». Она лукаво подмигнула Афанасьеву. Тот все понял и, слегка поклонившись, поцеловал Кленде кончики пальцев. «Прошу меня извинить, благородная Джа, за столь неласковый прием, но у нас с моей подругой принято исполнять третий закон классической механики и следить за тем, чтобы гости тоже следовали этому закону». «Что?» Кленда, опешив, переводила непонимающий взгляд с Мейеры на Виктора и обратно. Наконец выдавила. «Как это?» Она хотела спросить, как это может быть, чтобы Глад знал о законах классической механики. Но пограничник, безмятежно улыбаясь, сообщил ей. Применительно к этому дому третий закон классической механики гласит, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. «Великий океан!» — выдохнула Кленда. «Проходи, подруга», — пригласила ее Мира. «Сейчас Викт закончит с нашей сегодняшней добычей и сядем ужинать. А пока просто поболтаем. Хотя и нельзя сказать, что я здесь умираю от скуки. Но все же я так соскучилась по твоим рассказам и сплетням». И она решительно увлекла гостью за собой. Кленда двинулась следом с видом лунатика. Последнее, что услышал Виктор, прежде чем задраился кессонный люк, было: «Скажи, дорогая, а Брайс Жгар все-таки вышла замуж за своего астронома?» Пограничник усмехнулся и снова занялся делами. Потом он отправился в душ и с удовольствием постоял под сильными колючими струями, чувствуя, как по всему телу кипящей струей разливается бодрость. Вытерся, оделся в купленный ему Мирой новый костюм и вышел в гостиную. «А вот и мой полковник», — радостно сказала Мира. Она подошла к Афанасьеву, приобняла его за талию и ласково прижалась к крепкому плечу. Гостья встала с дивана. «Рада приветствовать вас, полковник», — живейшим интересом произнесла она. «Мира так много рассказала о вас, что я просто мечтаю познакомиться с вами». Мира представила их друг другу, и они отправились ужинать. За столом Кленда достала из своей сумочки объемистый пакет и протянула Мире. «Шагет просил передать тебе вот это», — произнесла она дипломатично. «Здесь общегражданский чип, завещание фермера, по которому все его имущество переходит тебе, и...» Тут она сделала многозначительную паузу. «Свидетельство о твоем новом браке. А вот здесь коды для того, чтобы вписать имя твоего мужа. Простите, полковник», — повернулась она к Виктору. «Но ваше звание указывать не стоит. Никто не может предугадать, какой ранг присвоит вам Шагет. Даже с вероятностью 50%. Афанасий хмыкнул и подумал: «Без меня меня женили». Никогда бы не подумал, что это может так точно исполниться. Но тут же увидел ожидающий взгляд Миры, в котором светилась нешуточная надежда. И понял, если он откажется от такого брака, то обидит ее до глубины души. Он поднялся, подошел к своей подруге, а теперь уже законной жене, и обнял ее. «Дорогая, ты скажешь мне дату нашей свадьбы, а то у нас принято делать жене подарки на каждую годовщину этого знаменательного события». Следующим утром, когда Виктор отправился вместе с рабочими и охотниками на плантацию, Кленда отставила в сторону чашку с тонизирующим напитком и сказала: «Знаешь, подруга, я всю ночь чуть не покадрово прокручивала твои записи. И вот, что я тебе скажу. Это чудо. Этого не может быть, но это есть». Майор только кивнула, и ее подруга продолжила: «Заберешь это сокровище в свою группу?» «Как?» – пожала плечами Мира. «Ты прекрасно знаешь, что никто не позволит служить супругам в одной группе». «Ты что?» – округлила глаза Кленда. «Самому последнему дураку понятно, что Шагет прислал тебе это свидетельство только для того, чтобы у вас было как можно меньше проблем при переезде отсюда к нам. Да и потом, графа «срок действия брачного контракта» там было свободно». Она улыбнулась. «Кстати, извини мое любопытство, какой срок ты вписала?» В ответ упала тяжелая, точно топор. «Бессрочный». Кленда посмотрела на подругу с почти мистическим ужасом. «А он в курсе?» — выдавила она наконец. «Да». 5-6 лет и все? Сколько ни есть, все наши». Мира упрямо сжала губы. «Да и кто из нас вообще что-то планирует на будущее?» Она невесело усмехнулась. «Для таких, как мы, подруга, будущего нет. А каждый день как подарок. Скажи, сколько раз ты прощалась с жизнью? Сколько раз тебя собирали по кусочкам наши медики? И после этого ты еще рассуждаешь о том, что 6 лет – это мало? Да будет здорово, если нам дадут эти 6 лет. Но я бы на это не рассчитывала. И вот еще что. В их культуре срочный брак отсутствует». Кленда Зантуран смогла произнести только: «Дикие обычаи». «Возможно, но он к ним привык, а я не хочу излишне принуждать его. Виктору и так изрядно достается. Иная культура, иные обычаи, принципиально иной уровень техники». С этими словами Мира налила обоим крепкого, очень сладкого ликера и залпом опрокинула свою рюмку. Кленда последовала ее примеру. «Интересно, а как к такому мужу отнесется твоя семья?» «Это не их дело. Я вышла замуж. А если они не примут мой выбор? Что ж, обойдусь и без них. До сих пор у меня это неплохо получалось». Кленда посмотрела на подругу с недоверием. Она собиралась еще что-то сказать, но тут в столовую вошел Афанасьев. Он поцеловал супругу. Мира прижалась к нему, и слова застыли на губах Зантуран. Она вдруг поняла: с этим человеком ее ближайшей подруге спокойно. Так спокойно, как никогда бы ни с кем не было. Она вспомнила обстоятельства ухода Мейры в долгий отпуск и вдруг отчаянно позавидовала подруге. При таком спутнике жизни попасть в плен можно только в случае гибели мужа. Иначе спасите великие силы пленителей. В смысле, спасите от страшной, долгой и мучительной смерти. Она еще раз оглядела Виктора. А убить его – очень непростая задача, подумала Кленда, даже для полнокровной ман-группы управления. Шагет еще раз посмотрел запись, привезенную майором Зантуран. Не торопясь достал платок и вытер вспотевший лоб. Да, всем известно, что клоны обладают большой физической силой и лучшей реакцией, чем обычные люди. Да и выносливость у них намного выше. Вот только солдат клонов нет, не было и в обозримом будущем не предвидится. Проблема в том, что создать клона с интеллектом выше, чем у 10-летнего ребенка, пока не представляется возможным. Развиваются клоны намного медленнее, чем обычные люди. И через 5 лет просто умирают. Но в конкретном случае не так уж и важно, сколько отмерила жизнь этому конкретному клону. Высокая реакция, огромная физическая сила и выносливость сразу делают этого Викта отличным приобретением для управления. А 5 лет – это 5 лет. Смертность среди сотрудников вообще очень высокая. И ошибки при клонировании тут ни при чем. Он еще раз посмотрел на стол, на котором лежали записи. «Нет, детка, ты не женщина, ты бесовка», – с чувством произнес маршал. «Клон-солдат и даже больше, клон-офицер». Он вспомнил кадры записи и бегущие слева цифры физических параметров. Вот хмурый парень с каменным лицом натурального клона бежит с тяжелым ракетометом, и цифры бесстрастно комментируют. Скорость перемещения 68 км в час, пульс 120 ударов в минуту. Это с нагрузкой в добрых 50 килограммов. Авторы посчитали, что для удобства восприятия текста проще сразу использовать привычную систему мер. На самом деле Шагет видел, что боец бежит с двуствольным автоматическим гротбом со скоростью 131,86 рапов в хайер. Частота пульса 86 ударов в лейт. Масса гротба с боекомплектом составляет 41,5 кодар. С какой же скоростью этот парень побежит на пределе возможностей? Думать как-то не хотелось. Но вот то, что он выиграл в скорострельности у автоматического беспилотника, впечатляет. Да еще как! «Чем же ты занималась на своей ферме, девочка?» – произнес Шагет пространство. «Евгеникой?» И интересно, почему она запросила гражданский чип? Ведь такому парню можно смело вживлять стандартный армейский. Он вспомнил еще одну запись. Каменнолицый клон показывал чудеса в скорострельной стрельбе. Мишени появлялись с разных направлений. По одной, по две, по три. Только помогало им это мало. Били точные выстрелы, и всякий раз неизвестный оказывался на несколько сотых, несколько десятых, а то и на целую секунду быстрее. А бесстрастная запись показывала пульс лишь чуть выше нормы. Артериальное давление тоже, а вот скорость прохождения нервных импульсов вдвое выше, чем у самого тренированного человека. Мысль о засланном агенте он отбросил сразу же. И потому, что генную метку не подделать, и потому, что слишком нарочитая история. Агентов так не внедряют. Это могло бы быть операцией одной из старых рас. Но этим небожителям давно нет дела до их муравьиной возни. Туризм они ограничили до пары специально построенных городов, а эмигрантов не принимали совсем, закуклившись в границах своих государств. Но перед разговором с Мейрой ему хотелось обдумать несколько вариантов решения данной проблемы. Первый вариант, и он же самый логичный – принять парня на службу. А там пусть геройствует, благо, что есть где. И вайеры в последнее время наглеют, и корпоранты лезут нахрапом, пытаясь пробиться в число получателей ксенотехнологий. Да и правительства других стран тоже спят и видят свой протекторат над океаном. Второй вариант – воткнуть его в учебный центр и посмотреть, что получится. Конечно, с такими параметрами и навыками он будет первым и лучшим. Но заодно увидеть, как человек реагирует на лесть и деньги. Ведь призовые за первые места по курсу и училищу довольно значительны, а рекорды училища отмечаются персональными премиями. Третий вариант несколько более рискованный. Воткнуть его в Академию внутреннего контроля. Там, конечно, хватает именитых придурков с родословными и детей финансовых магнатов. Но есть и в этом варианте интересные перспективы. В училище поступают обычно те, кто не смог пробиться во флотские академии других миров или в престижные университеты. Как правило, это младшие сыновья или дети тех, кто не успел накопить достаточно на крупные пожертвования. На их фоне этот гигант будет смотреться хищником в стаде, что сильно облегчит преподавателям учебный процесс. Да и проще один раз выплатить большие премии за училищные рекорды, а потом тыкать курсантов мордой в верхнюю строчку таблицы. Собственно говоря, лучшие выпускники учебного центра и так поступают в училище без экзаменов. Но у управления есть квота и АВК на 10 мест. И тут открывалась одна интереснейшая возможность, которую маршал просто не мог проигнорировать, так как места эти предназначались сотрудникам управления, проявившим себя при исполнении служебного долга, и на практике отдавались оперативникам в качестве поощрения. Мира вошла в кабинет маршала четко по уставу, совершив 3 шага вперед и став по стойке смирно. «Майор Мира Занкуорт прибыла для представления по поводу возвращения на службу». «Садись». Маршал поощряюще кивнул и положил перед собой 2 папки с личными делами. «Рад видеть тебя отдохнувшей и готовой к службе. Полагаю, годы жизни на ферме прошли не зря, и у тебя хоть немного прибавится спокойствия и выдержки, из-за чего ты все еще майор, тогда как твои сверстники уже полковники. Или в могиле. Не осталось в долгу мира». «Или в могиле», — маршал кивнул, признавая очевидное. «Ну, с тобой все просто. Собирай свою группу. На всякий случай лимит тебе выдан под оперативно-штурмовую команду полного состава, что, как сама понимаешь, тебе и аванс на будущее, и возможность роста. Людей подберешь из кадрового резерва и выпускников. А в заместители я тебе дам майора Терна Гирша. Он не очень-то жалует старую аристократию, но, думаю, вы с ним сработаетесь. Теперь, что касается твоего найденыша. Проверка, которую я провел, точно установила происхождение Викта в баках клонирования корпорации Кейр. Но вот что нам с ним делать дальше?» Шагет поднял руки, останавливая Мииру, желавшую что-то сказать. «Есть легкий вариант. Я засовываю его рядовым в штурмовую команду, и через месяц он получает сержанта, а через год первое офицерское звание. Думаю, с его данными это не проблема. Второй вариант чуть сложнее. Ему придется закончить учебный центр внутреннего контроля. И выйдет он старшим сержантом и заместителем командира оперативной группы. Уже неплохо. Но я полагаю, что он и ты достойны большего. Вопрос в том, хотите ли вы рискнуть для достижения этого большего?» «Смотря чем». Мира знала маршала довольно хорошо, и у нее не было никаких иллюзий относительно личности руководителя управления. Он и разговаривал-то с ней потому, что это было нужно ему, и никакие прошлые заслуги тут не играли роли. Начинались аппаратные игры, а правила она знала очень хорошо. «Чем может рискнуть человек, у которого ничего нет и уже отмерен срок?» Вопросом на вопрос ответил маршал. «Жизнью, конечно». Он отложил верхнюю папку и раскрыл ту, что лежала внизу. «Итак, наша застаревшая проблема. Вардор. Город на плато Солка. Население 200 тысяч. Шлюзовых ворот 12. Из них 10 грузовых, позволяющих принимать транспорты по 200 тысяч тонн и больше». «Ого!» Мира покачала головой. «Вот и я сказал «ого!»» Маршал улыбнулся. «Но на поверхности все прилично. Добывают саху и даже сдают ее. Но вот есть уверенность, что там что-то серьезное». «Что там может быть серьезнее, чем фабрика по производству наркоты?» Мира фыркнула. «Может, майор. Еще как может. Не бьются у них ни доходы с расходами, ни закупки оборудования, да и система безопасности уж слишком усилена. Все попытки проникновения закончились или плохо, или отвратительно». «Сколько потеряли?» — спокойно произнесла майор. «Пока 3. Маршал вздохнул. «Но это были обычные люди, с обычной легендой. 3-е управление отметилось. Решили влезть по-быстрому. Уверен, что у Викта куда больше шансов». «А нам это зачем?» — резонно спросила Мира. «А вот зачем?» — Шагет улыбнулся. «Если мое чутье не подводит, и там действительно нечто большее, чем кучка питейных заведений и бардаков, то вскрытие такого нароста — это сразу звезда чести и направление в нашу академию. Что это значит, ты и сама прекрасно знаешь. Гражданство 1-го класса, потомственное дворянство, и ты уже не жена непонятно кого и непонятно откуда, а вполне солидная дама с мужем-аристократом, у которого блестящие перспективы. После академии нижняя планка звания – лейтенант, а выпуститься хотя бы в 10-ке лучших будет старлеем». Домой Мира возвращалась с тяжелым сердцем. Умом она понимала все резоны начальника главного управления. Ему нужно обеспечивать безопасность на совсем непростой планете, которая, к тому же, является давним камнем преткновения разведок свободных планет и даже старых рас. Пока руководство океана балансирует между центрами силы, независимость такого лакомого куска не вызывает сомнений. Все заинтересованные личности глотку друг другу перегрызут, но не допустят увеличения доли поставляемого концентрата и распродаваемых на вес обломков кораблей чужих цивилизаций. Но лавировать в таком потоке – совсем непростая задача. И Шагет был в этом деле настоящим виртуозом. Если бы она могла, то пошла бы на это задание вместо Викта. Но начальник прав. У бывшего раба куда больше шансов. Вайеры признавали авторитет силы, а женщина для них была лишь игрушкой и товаром, но почти никогда партнером. Небольшая квартира из 5 комнат была собственностью Мейры, в которую были вбуханы сбережения за 20 лет службы. Но квартира того стоила. Высокие панорамные окна с видом на океан, широкий зеленый газон перед домом и даже посадочная площадка на крыше придавали бюджетному жилью некий лоск, характерный скорее для элитного особняка. Лифт с легким гудением вознес ее на 20 этаж, и уже в коридоре Мейра почувствовал одуряющий запах еды. Когда дверь распахнулась, этот запах так ударил в нос, что она чуть отшатнулась. Но потом, мгновенно сбросив обувь и китель, вихрем ворвалась в гостиную, совмещенную с кухней. «Привет!» Викт стоял в одних шортах у плиты, что-то помешивал длинной ложкой. «Садись, сейчас кормить буду». «Ты что, сам это приготовил?» Мейра расширенными от удивления глазами смотрела, как в кастрюле булькает какое-то варево. «А чего?» Виктор удивленно приподнял бровь. «Заказал через доставку мясо, зелень, посуду и всякие мелочи. Да и приготовил. Делов-то. Уха, правда, получилась слегка необычная, но, на мой взгляд, вкусно». Через минуту Мира уже вовсю работала ложкой, быстро опустошая тарелку от кулинарного эксперимента. А когда выскребла последнюю, жалобно посмотрела на мужа. «А еще можно?» «Да ешь на здоровье!» Виктор рассмеялся и налил еще один половник. «Только оставь место для второго. Я пожарил мясо и сварил компот из фруктов. Компот, на мой взгляд, самый удачный, хотя повторить рецепт будет непросто». Когда Мира, осоловевшая от еды, сонно лежала на диване, положив голову на колени Виктора и долго примеривалась, как бы начать разговор, Виктор шлепнул ее слегка по оттопыренной попке. «Давай, выкладывай, что там у тебя?» Пока Мира подробно рассказывала разговор с маршалом, Виктор крутил ситуацию со всех сторон и неизменно приходил к выводу, что это наилучший вариант. Неторопливо забираться по служебной лестнице, конечно, неплохо, но получить такой бонус на старте значительно интереснее. «Ну, и чего ты напрягаешься? Нормальная операция. Схожу, выясню там, кому рога обламывать, а если доведется, то и сам пообламываю». «Я очень боюсь за тебя». Мира теснее прижалась к Виктору. «Вайеры – страшные люди. У них вообще никаких правил или законов. Кто сильнее, тот и прав». «Но законы, какие-никакие, у них, конечно же, есть. Иначе общество не просуществует и дня, утонув в крови». Виктор погладил жену по спине. «А вот насчет «боюсь»… Но тогда же на ферме был риск помереть. А это уже совсем не ферма. Тут и риск побольше, но и деньги серьезнее. А жизнь под небом дорого стоит». Он усмехнулся. «С продажей космических трофеев и премий за выигранный бой у нас 5 миллионов. А это, по здешним меркам, не так уж и много». Он хлопнул себя ладонью по колену. «Так что отставить сопли и давай подробно рассказывай, как у вас все устроено. Связь, эвакуация, полевые контакты и прочее».